Год за годом она твердила Лоуренсу о незамеченной им красоте, о необходимости отпустить, расслабиться и поддаться течению, но ничего так и не произошло. Она солгала. Как и тогда, когда ему было всего 7. «Какая разница?» — спрашивает, наконец, Лоуренс. Лениво поворачивает голову в сторону родственников, но тут же отводит взгляд. Ему неинтересно. В школе или нет, нужно быть готовым. «К чему?» — писклявый голос брата режет уши. «К приключениям, дорогой!» — говорит мать и треплет того по волосам. «Лоуренс, а тебе стоит понять, что ты не можешь все контролировать. Расслабься, иначе добром это не кончится». «Может». И прекрасно об этом знает. Лоуренс учится контролировать себя, окружающих и даже мир вокруг, когда наблюдает за людьми. Затем, как родители кричат друг на друга от недостатка дисциплины, за избалованностью и вседозволенностью младших братьев, за мелочными интересами большинства одноклассников. Лоуренс умеет смотреть сквозь. Как и мать, чувствует слабые места людей, учится на них давить и побуждает других делать то, что нужно ему. Если он отпустит контроль, станет только хуже. «Перчатки-то тебе зачем?» Брат тыкает в него пальцем, и Лоуренс отдергивает руку. Прикосновения раздражают. «Чтобы не трогать таких, как ты». Его ухмылка наверняка противная, потому что брат, самый младший из них, возмущенно кривит лицо. «Мама, Ларри опять дразнится!» «Да, он постоянно так делает. Зачем мы вообще его с собой берем? Он с нами даже не общается». Ларри... Да ужасы простое, неблагозвучное имя, и Лоуренс терпеть не может, когда его так называют. В противовес тому полное имя отлично ложится на язык, звучит благородно и куда лучше сочетается с тем образом, какой он сам себе создал. Лоуренс устало вздыхает. Болтающуюся через плечо сумка бьет по левому бедру в такт шагам. Он согласился прогуляться с семьей по одной единственной причине. Сквозь парк пролегает путь в музыкальную школу. «Он, творческая личность, и видит мир иначе», — голос у матери мечтательный. Она будто не знает, что сыновья не ладят между собой. Для Лоуренса загадка, замечает ли мама что-нибудь вообще. Вот уж кто и впрямь видит мир иначе. «К тому же это мы с вами гуляем, а у него скоро занятия начинаются. Когда у тебя экзамен по скрипке, дорогой?» «Я сдал его на прошлой неделе». Лоуренса не удивляет, что мать забыла об этом. Такие мелочи для нее так же несущественны, как для него ее бесконечная любовь к лилиям. Дома не продохнуть от их удушливого запаха, но с годами все они привыкли. Несколько раз Лоуренс ловил себя на мысли, что находит эти цветы в какой-то мере привлекательными. Лилии принято ассоциировать со смертью и приносить на похороны, но мать не устает повторять, что лилии — цветы жизни. Так ли велика разница между двумя этими явлениями? «У него сегодня пианино». «Фортепиано», — поправляет Лоуренс, закатывает глаза. «Ошибки — удел слабых, он терпеть их не может. Зануда». «Прости, дорогой, я совсем забыла. Уверена, ты справишься. Кстати, вечером к нам на ужин обещали зайти Симмонсы, так что не исчезай, как обычно». «Куда ты вообще ходишь?» — встревает младший. «Постоянно вечерами где-то шастаешь. У соседей собаки пропадают, а иногда, говорят, и дети». «А если ты тоже пропадешь, Ларри? Тебя украдут маньяки, потому что у тебя такая рожа мрачная всегда. И сойдут с ума от твоего занудства». Они смеются, а Лоуренсу вовсе не до веселья. Он смотрит на братьев из-под отросшей темной челки и запоминает глупые эмоции и выражение пустых, неинтересных глаз. Мелких, красиво переливающихся искр от матери они не унаследовали. Такие он замечал лишь у нее, у себя и у некоторых других людей на улице. Их глаза сияют. Глаза братьев — никогда. «Так, ребята, довольно ссор!» Мать хватает мальчишек за руки и уводит в сторону. «Еще и слухи такие разносите, ну просто жуть! Собаки убегают из дома, такое бывает. Потом они обязательно найдутся». «Не найдутся. Лоуренс знает. И никаких маньяков на нашей улице не живет. Кто вам вообще такое сказал? Папа?» К их беседам Лоуренс уже не прислушивается, да и матери так и не отвечает. Она и без того догадывается, что на ужине его не будет, и наверняка не расстраивается. Он ускоряет шаг и поворачивает на одну из протоптанных дорожек, выходит из парка и лавирует среди спешащих по своим делам прохожих. Из головы никак не идет мысль о лилиях. Насколько велика разница между жизнью и смертью? Может ли человек в свои последние мгновения стать ярче, прекраснее, чем был при жизни? С животными это точно работает. Незначительно, но они трансформируются, меняются. Их глаза перед смертью выглядят иначе. Люди тоже животные. Собственные желания не дают Лоуренсу покоя. Зуд нетерпения бродит по всему телу, от макушки до кончиков пальцев, и это едва не подводит его на экзамене. Он справляется. Контролирует свои действия, чувства и желания, но избавиться от нервного возбуждения окончательно все-таки не выходит. Если люди тоже животные, то нужно узнать, прячут ли они искры глубоко на дне глаз. Сегодня Лоуренс не придет на семейный ужин. Не явится домой и завтра. На этот раз его даже хватится. Братья раздуют из его отсутствия настоящее событие. «Ларри все-таки забрали!» Лоуренс буквально слышит их голоса и по привычке кривится от отвратительного сокращения. Покинув музыкальную школу, он поворачивает вовсе не в сторону дома.